Глава 7. Острая могила. Не знаю, Павел Андреевич, может, и личная обида примешивается. Наверняка есть и это. Но по-любому, согласитесь, прав Федь. Здесь все такое. Мелкое, приземленное, кугутское. Что культура, что всякие деятели. Сам масштаб. Абсолютно все. Слова, дела, люди. Помню, говорили моему отцу: уезжай на север, на Дальний Восток. Ты везде карьеру сделаешь, только не здесь. Так и случилось. Просидел всю жизнь в одном ПТУ, лямок 5 тащил. Заместитель директора, парторг, история, эстетика, обществоведение. Конкретно ради будущих штукатуров, плотников и сантехников убивался. Университет марксизма-ленинизма при горкоме создал. 10 лет его вел. Всех достижений – стопа почетных грамот, типа «Лучший кабинет истории в системе профтехобразования УССР». Вы бы видели тот кабинет. Отец за последние 10 лет помог с десятком не меньше кандидатских и докторских. Ему со всех раскопок Союза бакшиши тащили. Музей. Он же не в дом, а на работу. Не куркуль, одним словом. Полностью чуждый национальному менталитету человек. Не встраивался. Никак. Не украинец. Умер в 50 с небольшим. Через год училище закрыли. Он у тебя, Деркулов, фронтовик? Не ошибаюсь? Да, с 42-го, вперед из песни. Две войны, считая Маньчжурию. Где и кем воевал? Командир взвода минеров, 44-го роты, 6-я гвардейская танковая армия, Бухарест, Будапешт, Вена, Прага, потом Мукден. Капитан запаса. Ростовский государственный университет закончил на костылях. Впрочем, с инвалидностью до конца жизни ходил. Может, хватало ему? Не думаю. Последний инфаркт схлопотал, когда в родном горкоме в очередной раз прокатили с квартирой. И награды не помогли. Да какой там? Две красные звезды, за БЗ, за боевые заслуги, и пачка освобождения, взятия плюс юбилейного железа навалом. У меня та же хрень. За Афган одна отвага. Причем не там дали, а через год после возвращения. Нахер она мне потом? Я же ее не надевал ни разу. Зато когда приехал, помню, пришел в свой дворец спорта. Мой тренер подошел, обнял, потом отвел борт шинели и отвернулся со скривившейся мордой. Вот так. Не оправдал высокого доверия. Никогда не забуду. Словно кипятком обдали. А ведь в нашем взводе каждый третий лег. Сам 2 раза умирал на госпитальной койке. И не заслужил даже теплого взгляда. Металлического кружочка на грудь вовремя не удостоился. Какая мерзость! Понимаю тебя, Кирилл Аркадьевич. Нагубнов еще глубже осел в стул и уставился уплывшим вдаль взором в темный угол вагончика. Хотите историю, Павел Андреевич, как юного героя загребли в ментовку? Прихожу в центральный гастроном, 150 метров от дома. Протягиваю деньги на бутылочку коктебеля. Мне в ответ: паспорт. Я уже об этой херне слышал, поэтому вместо паспорта протягиваю удостоверение о праве на льготы. Там тоже печать, фотография, все как положено. Мне в ответ: паспорт, тут нет даты рождения. Я все еще вежливо уточняю, знают ли они, что это за корочки. Отвечают: знаем, но похуй. Или полные 21 год, или иди в жопу, ветеран сраный. Вот так. Умереть за родину можно, а бутылку взять, возвращение в семье отметить, нет. Позволял возраст? Да какой? Призвался через 3 недели после дня рождения, ровно 18. Служил 2 года и 7 месяцев. До заветной даты, считай, 5 года еще куковать. Закон суров, засмеялся полковник. Ну и что дальше? Когда все, что должно быть сказано, прозвучало, то в хамские рожи вначале полетел поднос с пирожными безе, а следом вырванная из фанеры прилавка дюралевая конструкция с 3 прозрачными стеклянными конусами. Точно помню, что посередине между яблочным и березовым висел томатный сок. Последним в голову появившегося из мясного отдела азербона ушел стакан со слипшейся от воды солью. Как отмазался? Да никак, Афганец, член КПСС, сын известной в городе учительской семьи. Даже извинялись после. Характер у тебя еще тот, Деркулов, не отнять. Наследственный. Есть семейное предание, как папа маму в жены забирал. А ну, Деркулов, давай. Мой батя фронт тоже пузом пропахал. Сейчас только тормозни чуток. Нагубнов поднялся и разлил по стаканам остатки искрящегося старым янтарем душистого кизлярского умиротворителя. Познакомились они в эвакуации. Отцову семью довезли до Чувашии и поселили у хозяев в крошечном Цивильске. Там мал-мало меньше, на головах сидят. Средней дочери 16, ему 17. Что и как между ними происходило, фамильные хроники умалчивают. Только через пару месяцев он направляется на знаменитые курсы «Выстрел». И уже в январе 42-го с лейтенантскими кубиками в петлицах в виде боевого крещения ловит свой первый осколок. Невеста, пережив похоронку своего так и не доехавшего до фронта погибшего в разбомбленном эшелоне бати и схоронив сгоревшую за год мать, уезжает в 44-м в Таганрог, где заочно поступает в педагогический. Понятно, что на протяжении войны жадно ловит чернильные, всю жизнь потом хранимые, залитые слезами треугольники. После победы, уже в 46-м, отец, тогдашний комендант крошечного городка на Нейсе, фронтоватым героем на трофейном джипе, да с ординарцем, да со швейной машинкой Веритас подарок, приезжает победителем за невестой. Встреча, объятия, поцелуи, слезы. Она ему объясняет, что, мол, подстанция, где она дежурит сутки через двое, режимное предприятие, она мобилизована и все прочие накладки военного положения. Отец, расперев грудь, в ответ, дескать, говно вопрос, сейчас все порешаем. Идет к директору, разговаривает пару минут, после чего в нескольких местах простреливает потолок, опускает рукоять горбатого маузера. Горбатый маузер имеется в виду маузер М-1914-34, калибр 7,65 мм, сленг времен Великой Отечественной войны. Промеж ушей ответственного товарища, после чего тот выбивает головой оконную раму и выпрыгивает в окно. В противоположное вылетает еще какой-то, не менее ответственный, упал, намоченный. И высоко летели товарищи? Да нет, Павел Андреевич, третий этаж, что там прыгать? Перепуганную маму вместе с фибровым чемоданом кидают на заднее сиденье драндулетки союзников и весело везут в направлении славной Крындычевки, лет 10 уже как переименованной в Красный Луч, к родителям отца. На окраине Таганрога молодых вяжут и кидают в каталажку. Дело к трибуналу. Дезертирство в военное время, самоуправство, тяжкие телесные и что там еще контора навязала. 46-й, говоришь, Деркулов? Могли и к стеночке. Могли. Приехало отцово начальство. Приволокли настоящего многозвездного генерала. Отдали джип, трофейное оружие, еще какие-то презенты. Отмазали одним словом. Но папе такого залета не простили. И из благодатной Германии отправили служить под Читу, где он, схватив еще пару обморожений и сдвинув засевшие в плече пули, как раз в год прощания с Иосифом Виссарионовичем, был демобилизован по болезни. Даже инвалида войны, к слову, не дали, хотя понятно, откуда у паралича ноги росли. Такая романтика, товарищ полковник. Да, были люди. Давай, Деркулов, за отцов наших, стоя. Подмораживало. Шебурша по крыше вагончика, слепой промозглый дождик сменился мокрой ледяной крупой. Два масляных радиатора и внутренний подогрев позволяли двум тяжеловесам не обращать внимания на шалости природы. То-то и оно, Павел Андреевич. Посмотришь вокруг, слечишь с прошлым, благо есть чем сравнивать, и диву даешься. Как все обмельчало, удешевилось. Понимаете, мы жили в стране, и вдруг попали на задворки цивилизации, в государство второго сорта. Как ты сегодня сказал, Кирилл Аркадьевич, эра лилипутов? Похоже. Все рожденные в 50-е и 70-е сюда угодили. Как принято обозначать у наших модных публицистов, еще одно потерянное поколение. Да нет, товарищ полковник, не просто эра лилипутов, глубже, даже не так, намного хуже. Время обострившегося выбора. Хочешь изменить что-то к лучшему? Готовься к жертве, к кресту. Топай собственными ножками на персональную Голгофу. И теперь только так. Альтернатива. Вскрыв вены, тихо умри в подвале неотмщенной жертвой. Без яиц и с порванным очком. Это не я придумал. Это универсальный закон бытия. Так уж повелось на нашем шарике. Все на заклании держится. Только сейчас все сконцентрировалось до предела. И мы все попали на обычную стезю обреченных. Либо с гранатой под танк героем, либо под нож мясника бараном. Так что нет теперь никакой проблемы потерянного поколения. Все, о чем мы говорим, категории потерянной эпохи. Понимаете? Эпохи мертворожденных. Бешеная жара раскаляет машину до состояния «сижу в духовке». Не то что задница, даже бронежилет промок сквозь титаново-победитовые пластины. Сколько ни заливай воды в пузо, все тут же выходит белыми хрустящими пластами на штанах, майке и разгрузке. Представляю, как от меня воняет. Кроссовки не иначе сами по себе химико-бактериологическое оружие. Вместо гранат можно использовать. Мы-то уже принюхались, не замечаем. Неделю сидим на окраинах Луганска, встречаем колонны ополчения, блокируем смычку Краснодонской и большой объездной трасс. Наша зона ответственности – острая могила. Но гоняют в преддверии неминуемого штурма Луганска, как мальчикам, по всему городу. Со дня на день завертится мясорубка, а я еще граниками как следует не затарился. Да и не помыться толком, не поспать, не подготовиться. То туда, то сюда. Сделай, обеспечь, прикрой, смотайся. Вот где прочувствовал разницу. Воропаев, это тебе не колодий. Тот хоть связей моих побаивается. Даром, что уже камбрик. А этот черту на клык даст, не перекрестится. Еще и не напоишь лосяру. Как заведется, сам не расслабляется и другим не дает. Только вернулся из расположенного в развалинах аккумуляторного завода штаба группировки, как опять дергают. На этот раз какого-то хрена Ваня Погорелов, очкастый корректор из моей бывшей контрпропаганды, домахался до сомовцев из блокпоста аэропортовской трассы. Найти меня по связи и попросить подъехать к госпиталю. Что там за движение, не представляю. Ну, приехал. Дальше что? Где тебя искать, Ванечка? Ау! Бывшая областная больница не полевое лазаретишко. О, увидел редакционный шеврон с огромными синими буквами «Пресс». Подъезжаю напрямки по бывшему газону. Шеврон имеется в виду внедорожник «Шевроле Нива». Возле открытой машины никого. Пороги задней правой двери, полы и весь диван залиты почерневшей кровью. На полу обрывки заскорузлых тряпок. Вот, блядь, кого? Ждал минут 15. Искать по больнице бесполезно. Это раньше было по отделениям. Теперь одна огромная военная травматология. 9 этажей забиты, и раненых какого-то хрена до сих пор не эвакуируют. С другой стороны, куда их вывозить? Только в Россию. Ближе некуда. Гридницкий увалился в тени и тупо вырубился. Намотался за эти дни пацаненок, что тот шарик. Пусть поспит. Наконец, из центрального входа появляется долговязая нескладная фигура. Бежит вниз по лестнице, как цапля, растопырками костлявых локтей, словно крыльями справляется с несвойственными задачами, телу помогает. Не дружил со спортом в свое время наш ботан, совсем не дружил. Подлетает. Очки перекосились, сам растрепан, штаны перепачканы засохшими бордовыми пятнами, глаза дурные, шалые. «Кирилл Аркадьевич, хорошо, что вы приехали». «Слюной не брызгай, Вань, что стряслось?» Екатерина Романовна подорвалась. Поднятый из поджопника Леха, протирая красные кроличьи глаза, долго не мог уяснить, зачем ему просыпаться и сторожить нашу закрытую машину. Пока шли в отделение, выслушал сбивчивый рассказ о банальной невезухе. Остановились до ветру. Отошла девка за угол, полуразрушенного здания, взрыв. Ноги нет, вся в кровище, никого рядом. С Вани, водителя и еще одного журналиста толку, как от телевизора в туалете. Еле успели довести. Начальник реанимационного отделения с порога взревел матом, но потом вспомнил, как штопал меня под Александровском, и смилостивился. Заставил снять амуницию, надеть халат, колпак и закрыть ноги. Полиэтиленовые одноразовые бахилы нализать на воловьи говноступы 45-го размера, естественно, отказались. Пришлось обуться в обыкновенные пакеты и замотать собранной гармошкой концы скотчем. Ваню, дабы не дергался, посадили в уголок, успокаиваться. Пошел. Катя, уткнувшись огромными кукольными глазами в засранный мухами потолок, лежала в углу под стеночкой. Местами влажная пятнистая простыня закрывала ее от подбородка до бедер. В двух местах на груди она аккуратно бугрилась просвечивающими через тонкую ткань сосочками. Одной ноги не было чуть выше колена, второй чуть ниже. Левую руку ампутировали как раз посередине между локтем и запястьем. Правая, с вогнанным в вену катетером, мертвой белой рыбой расслабленно лежала на краю, сияющей никелем рычагов и домкратов в кровати. В прозрачной колбе капельницы беззвучно отсчитывались мгновения надежды. Повязки, намокнув грязной бордово-желтой охрой, только подчеркивали отсутствие конечностей. Между ног из-под простыни тянулись за кровать какие-то трубки. Медсестра, услужливо забегая вперед, поставила мне табурет. Сел, взял за руку. «Катенька, слышишь меня, солнышко?» Она медленно повернула голову. Потерявшийся во времени взгляд неторопливо вернулся в действительность. «Ты, Кирьянчик, не ожидала». Она прикрыла наполненные безысходностью глаза на отчетливо осязаемую паузу. «Все воюешь». Слабая, обезволенная рука прохладным резиновым шлангом обмякла в моих лапах. «Да так, Кать, не без этого». «Хорошо. Я, как видишь, свое отвоевала». «Все ушло в прошлое, потеряло всякое значение и цену. Передо мной лежала девочка, почти подросток, изувеченный по полной программе, изуродованный на всю жизнь несчастный ребенок. Лицо перекрутило. Из глаз посыпались соленые градины. Я ничего не мог с собой поделать. Прижав ее руку к лицу, беззвучно плакал, как впервые жестоко наказанный судьбой сопливый мальчишка. Господи, мне полтинник почти уже. Сколько же еще проходить через все это? Чего ты? Перестань. Тебе нельзя. Катюш, прости, зайка, прости. Так нечего прощать. Сама заработала. Знала, на что шла. Себя только не изводи. Хорошо, солнце. Бороться сейчас надо. Выживать. Пойми, начнешь себя жалеть, погибнешь. А зачем, Кирьян, зачем? Посмотри. Она глянула вниз себя и вновь перевела на меня огромные, обрамленные темными кругами, горящие беспощадным пламенем сдерживаемой ярости глаза. Жить такой? Да я не хочу, понимаешь? Не из-за того, что стала калечью, а из-за того, что проиграла. Катя, успокойся. Меня сейчас выгонят нахер отсюда. Не поговорим. Поговорим. Не ссы, не выгонят. Я все еще любимая шлюшка президента. Или ты забыл? И хватит слезы лить. Нашел место. Внутри нее бушевала свирепая битва. И только физическая слабость, само состояние стоящего на грани тяжелораненого человека позволяло по взгляду считывать происходящее внутри. И я здесь всего лишь свидетель, причем пристрастный, всей душой фанатично болеющий за команду выжить. Взрослая рубка идет. Страшнее и опаснее схватки, чем с самим собой, нет. Цена смешная. Жизнь. «Перестань, Кать, что ты такое говоришь?» «Да правду говорю. Мне сейчас можно. И ведь знаешь, что это так? Ты сейчас не из-за меня сердце рвешь, а за себя. За ненависть ко мне корчишься. Не протестуй, так и есть. Я вот что тебе скажу, Кирилл, раз уж ты оказался моим исповедником. Единственная ваша вина – это близорукость. Вы как меня звали, помнишь? Катя Трактор. Всегда смотрели на окровавленные гусеницы, которыми я вас переехала, А вот в кабину никто заглянуть не удосужился. Она вдруг тепло, человечно улыбнулась спекшейся шоколадной коркой губ и закончила. А там сидела девочка, желавшая лишь одного – вырваться из этого в душу ебаного старобельского быдляка, от спившихся в ухнарь родаков, выродков братьев и конченой сестры, от вечно синих соседей и их измордованных слабоумием детей. Единственное, чего хотела эта маленькая принцесса – съебаться от своего неминуемого будущего, от превращения в быка с пиздой, на которую даже фалоимитатор не встанет. Ты знаешь другой путь, Кирилл, кроме как безжалостно сражаться за свою свободу? Правильно головой мотаешь. Нет другого пути. Вот и все. Ничего личного. Подумаешь, не заметили. Не рви душу, мужик. Сзади выросла тумба нашего доктора. Закругляемся. Время. Давай, зайка, держись. Ты тоже, Кирьянчик. Не бойся за меня. Я сильная. Справлюсь. Она вновь просветлела, наполнившись симпатием глазами. «Сам держись!» Врач, выйдя из блока интенсивной терапии, тут же попал под мой пресс. Оказалось, что подрыв, судя по осколкам, произошел на мощной поминалке. Вторую ногу и руку спасти не удалось. Их буквально изорвало в клочья кусками обуви и фрагментами костей, наступившей на мину левой стопы. Удивительно, как она вообще выжила. Там весу-то 50 с копейками. Цыпленочек. Как выяснилось, самое страшное даже не в самих повреждениях, а в том, что она сдалась внутренне. Вернее, вообще отказывается жить. Ее организм одну за другой отключает жизненные системы. Наширяйте ее антидепрессантами, наркотиками, снотворным. Я там знаю. Врач снисходительно посмотрел на меня, как на настырного карапуза. Звонил секретарь военсовета. Мы делаем все возможное. В коридоре мелькнуло знакомое лицо одного из Деминых пацанов. На улице, возле стоящей под парами микроколонны реанимобилей с российскими государственными номерами, увидел еще пару ребятишек. Понятно, Стас своих не бросает. Машины, чуть ли не на ходу высаживая офицеров, сразу расползались по территории аккумуляторного завода. На улице никто не шарится. Быстро люди спускаются в подвал штаба. Город долбят круглосуточно. Вот-вот стальные колонны объединенных сил затрещат гусеницами по щебню разбитых вдрызг улиц. Жара не падает, наоборот, еще чуть поднялась над 40-градусной отметкой. Началось заседание. Одну высокоточную авиабомбу сюда, и битва для фашиков закончится сокрушительной победой. Все здесь. Начиная от Кравеца с командованием, Буслаевым и Апанасенко, кончая воропаевскими полевиками. Замысел операции лично мне непонятен. Какой смысл, спрашивается, в процессе обороны поэтапно отводить регулярные части и дрочить фашиков силами полевых отрядов и полувоенным ополчением? Ведь это, по сути, сдать город. Сижу, прячу глаза, помалкиваю в тряпочку. Статус личного друга Верховного обязывает. Последняя ювелирная выкладка еще более высохшего, словно в одну жилу спекшегося Шурпалыча. Матерный рокот напутственного слова команданта, рикошетящие в бетоне подвала, ревущие ускоряющими подсрачниками команды Нельсона. Народ поехал по своим позициям. Остались с колодой. Ему, у Буслаева напоследок что не то выключить, мне со Стасом перетереть. «Ну як, батько, поколядуемо с фашистами?» «Побачимо. Це у тебе, губцаца, а у мене бригада. Ти ж, пане, як курка. З'їв, сирнув, пішов. А кому за усе відповідати треба? Чи не так?» – прищурився хитрий хохол. «Да ладно, батя, то ти Буслаєву будеш плакаться. Мне на кой? Нормально все будет. Асфальт на 1,5 метра вглубь кров'ю твоїх землячків пропитаєм да свалим границе. Ділов!» Хлопнув вытянувшегося рожей колоду по широченной спине, пошел к Демьяну в машину, под кондиционер. Посидели, остыл чуток. Вижу, появилась головка военсовета. Выполз навстречу. Субординация, как-никак, армия жить, а не очумевшая от страха неминуемого возмездия бандитские угруппования, как Цурюкина пресса пишет. «Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий!» «Издеваешься, жопа? Обнялись. Ты как, Кириллыч, насчет пообедать? Легко. Через полчаса засели в уцелевшем кабачке под бывшим кукольным театром. Заведение только для белых, то бишь для высшего командного состава. Слышал о нем многое, но попал впервые. Ничего так. Словно в довоенные годы вернулся. Только бледей не видно, да милитари стайл со всех сторон, с перегрузом. Пока готовили, хлобыснули по рюмочке кофейку, да переговорили с глазу на глаз в отдельном кабинете. Что с Катькой, Стас? В Ростове. Из кризы вывели. Состояние стабильно тяжелое, но жить будет 99%. Как бы крышу у девки не сорвало. Все нормально будет. Когда протезирую в Германии, еще стрекозой поскачет. Ты ведь знаешь, там характера на троих хватит, не сломается. Был у нее. Ушел просто в шоке. Жалко девку до слез. Я знаю, брат, спасибо. Давай еще по рюмахе. Перешли к теме сегодняшнего совещания. Понимаешь, Кириллыч, ты уперся рогом в термин «оборона», и поэтому не можешь въехать в установки Апанасенко. Не будет никакой обороны, к примеру, как в Лисичанске. Въезжаешь? Все это – убедительные для стороннего наблюдателя декорации, нарисованные Александром Павловичем. Стоит задача – сдать город с максимальными разрушениями, раз. Сохранить боеспособные части республики, два. Нанести противнику тяжелый урон в личном составе и технике, три. На закусь неплохо бы проваландаться с этой якобы обороной дней 7-8. У-у-у, вот она что! Я скривил тупоумное выражение лица. Тады ты, Стасище, забыл еще пару пунктов. Я выдержал паузу, но на благожелательном лице друга не дрогнул ни один мускул. Дипломат, однако, вырос красавец. Например, добиться впечатляющих потерь в своих небоеспособных частях в виде спешно сформированных необстрелянных Volksdeutsche а-ля народное ополчение. Или дать возможность фашикам изысканно нашинковать раненых в так и не эвакуированном госпитале. Не накручивай себя, дружище. Раненых вывезем. Областную обязательно разнесут. Кто-то под Отгребалово попадет. Некуда деваться. Нет у нас другой такой больницы. Осветим события, привлечем внимание мировой, так сказать, общественности к зверствам так называемых объединенных сил. Только ты, сучара, не передергивай, не мы подставляем. Мы лишь точно знаем, как именно будут развиваться события. Ладно, толку спорить. Зачем сдаем столицу республики и самый удобный для обороны город? Кравец наклонился ко мне, внимательно посмотрел в глаза и сказал. Ты был в Краснодоне? Видел новые части? Ну, видел. Два мотострелковых полка на старой технике, и что? Вот ты стал тормозить, брат. Не задумывался, почему русские нас словно на резиночке? То подтянут, то отпустят. Поставили С-300, свернули. Прислали саперов, забрали. Все время и совсем. С оружием, военспецами, техникой. Почему? Да не врубились еще, что они следующие. Почти правильно, Кириан, про следующие. Но не совсем. Задай себе вопрос. Каков мобилизационный потенциал всех наших беженцев? И заодно, почему РФ их держит в трех приграничных областях и внутрь страны впускает лишь детей и абитуриентов, да и то по великому блату? Ну ни хрена себе тема у другана. Внимательно посмотрел Кравецу в глаза. Бесполезно. Не прочтешь ничего. Время студенческих терок безвозвратно ушло в прошлое. Передо мной сидел решительный и упорный в достижении поставленных целей, тотально заточенный на победу секретарь военного совета, воюющий с половиной мира Республики Восточная Малороссия. Стас, ты говоришь о вторжении? Какое вторжение, дружище? Возвращение людей, согнанных с родной земли. Да на старой бронетехнике. Да, с автоматами Калашникова в руках. Да, озверевших от ненависти к окраинцам. Ну и что? Это не агрессия одной независимой державы на территорию другого суверенного государства. Нет, это адекватный ответ народа на военное вмешательство извне и на предательство части собственного населения. А льготные 10% от 5 миллионов, считай сам, это возможная численность армии. Правда, у нас за границей и народа побольше выйдет, и мобилизационная политика будет иной, как и подход к формированию добровольцев и спецов. России тоже надо где-то свой пассионарный потенциал утилизировать. Начинаешь втыкаться, брат? Хух, ну круто. Ты точно уверен, что россияне решатся на такой конкретный шаг? А куда им деваться? С 1991-го, как минимум, окончательно стало ясно. Русские будут воевать с украинцами. Априори. Вопрос лишь, когда? После поражения в Холодной войне добивание правопреемницы СССР стало неминуемым. Ну а столкнуть один народ лбами – святое дело. И горе побежденным. Ты же хорошо учил уроки Югославии. Знаешь ведь утвержденный Штатами сценарий? Знаю. Плюс раскол Европы на два лагеря. Тут понятно. Даже не спорю. Но насколько Россия готова дать сдачи? Ей бы самой консолидироваться, да с национальной идеей разобраться. Ты хоть не грузи. Какая нах национальная идея? Кто владеет Евразией, владеет миром. Россия – ровно половина Европы и добрячий шмат Азии в одном лице. Это перекресток миров. Она и есть ключ к мировому господству. Да как приятное дополнение к суперпрайзу, еще и хозяйка Медной горы. И будут ее рвать зубами, пока не разорвут на куски и не сожрут, если она, конечно, не опомнится и вновь не покажет всем Кузькину мать. Тут же такая возможность чужими руками. Вот посмотришь на тон ООНовских педрил, когда наши танки будут под Варшавой. Я не про государственных мужей. Кроме хохлогона, да и то, когда народ началом войны нахлобучило, особых подвижек в деле всеобщего осознания проблематики национального спасения у русских как-то не наблюдается. Хохлогон. Спонтанно инициированная одним знаменитым блогером цепная реакция стихийного и массового увольнения граждан Украины на предприятиях Российской Федерации. Пиздатый аргумент. Я тебя не узнаю. Ау, родной. Цвет ты нашей журналистики. Когда и кто спрашивал народ? Ну ты дал стране угля. Не заводись. С танками в Европе не боитесь до ядерного холокоста доиграться? Дети хлопали в ладоши, папа в козыря попал. Кто это говорит? Гуманист Деркулов? Не смеши, брат. Пока туземцы в Европе, Азии и на Дальнем Востоке режут друг друга, то пусть хоть на корню изведут. Другое дело – оружие массового поражения. Экологию не тронь, святое. Ладно, посмотрим. Ты не торопись, я тебя не на политинформацию пригласил. Что еще? Говорю прямо, без экивоков. Мне бы не хотелось, чтобы ты участвовал в этой затее. Я имею в виду оборону Луганска. Как это? Понимаешь, нужна твоя голова, а не руки. И не только мне, республике. Официально говорю, можешь распустить отряд. Кого надо, эвакуируем. Хоть всех. Денежное довольствие на каждого выдам из личного фонда. Возвращайся. Задач немерено. Например, нужно проработать тему знамени. Ну, Станислав Львович щелкнул в воздухе пальцами. Иконы. Борца. У нас героев немерено. Только шлифануть да раскрутить. Ясно, о чем я? Да, понимаю, Стас. Я попробую отправить ребят по домам. Но мои пацаны намерены насмерть биться. Они твоих пасьянцев не поймут и не примут. Если останется хоть одна гранатометная пара, остаюсь и я. Ты меня знаешь и, надеюсь, переубеждать не будешь. Для всех нас уже давно эта война – дело глубоко личное. Важнее всего на свете даже собственной семьи. Ясно, Кирьян. Чего уж тут. Только трезво посмотри на свой расклад. Без двух лап. Солдат на войне – расходный материал. После – отработанный. Без двух лап, то есть без двух взяток. Недобор. Жаргон преферансистов. Республика уже не нуждается в подвиге твоих пацанов. Да и хочется, знаешь, хоть раз поступить не как государственный деятель, а как нормальный мужик. Помнишь, сколько мы с тобой перетерли на первых курсах за войну? Ну и меркантильные интересы республики, как без этого? Твои бойцы, точно как ты их волкодавами кличешь, за каждым шлейф тянется. У каждого из пасти выдранные с мясом гортани и трахеи свисают. Куда же их миру показывать вот таких героев с окровавленными мордами? Бывшие беженцы – другое дело. Чистенькие чудо-богатыри. Никого не резали, не вешали с отрубленными пальцами на будках ГАИ, как некоторые. Старый друг хитро прищурился. Вернулись воины воздать захватчикам по заслугам. Суть – агнцы. Клыки отрастившие. Он хлопнул меня по плечу. «Отправляй своих по домам. Хватит, брат. Повоевали». «Ладно, Стас, посмотрим. А знамя я тебе нарисую. Тут ты не сомневайся. Уже знаю, как». Бахнули водочки, похлебали гражданской солянки. На столе хлебная выпечка, салатики, креветочки, нарезочка, шашлычок. Круто. Нам так и не снилось. Стас не удержался, чтобы не подколоть. «Видишь, какой ты жизни лишился со своей партизанщиной?» «Это не партизанщина. Это комплексная программа эффективного сдерживания веса». «Тю, Кириллыч, попросил бы меня, я шикарную диету для похудения знаю. Подвал, наручники, батарея». На следующее утро построил своих пацанов. Давеча разговаривал, не скажу с кем, неважно. Тема следующая. В обороне участвуют только добровольцы. Точнее, даже не добровольцы, а смертники. Я серьезно. Поэтому каждый, у кого есть хоть какие-то любые причины отложить собственные похороны, валит домой. Деньги, эвакуационный коридор, пропуски и бакшиши на дорогу под мои личные гарантии. Все будет как положено, и даже сверх того. Это первое. Далее. Часть людей я отправляю на дембель лично, по собственному приказу, на свое усмотрение. Ни о каких базарах типа «струсили», «отказники» и прочего говна даже слышать не хочу. Это не моя прихоть. Всем частное размышление. Можете считать, что официальное заявление о распуске батальона Деркулова прозвучало. Вольно, разойтись. Замерший в недоумении нестройный ряд полусотни родных рож сразу заволновался, загомонил на все лады. Жихарев, удивленно задрав бровь, протяжно посмотрел на меня и отошел в сторонку. Пусть думает, считает, что это полезно. Избегая ненужных мне сейчас объяснений, сел на патрол и укатил к Воропаеву добирать остатки вооружения. За мной хвостиком увязался Гридницкий. Ну, этого гони не гони без толку. Леха и один останется. Пойдет на войну, не со мной, так с любым другим отрядом. Еще не отыграли в жопе пионерские зорьки. Вернулся с задержкой, уже к обеду. Народ все еще колобродит. Построил. Итак, кто остается в обороне, подошли сюда. Остается большая половина. Блять, весь костяк. Ничего, сейчас разжижу. Кабиняка, 3 шага вперед. Бугай следом. Ставбур, вперед. Ты тоже. И ты. Так. О, Прокоп, хватит с тебя 3 дырок. Быстро рядом с остальными. Я не спорю, я приказываю. Молчать всем. Антон, рот закрыл. Сейчас и ты пойдешь, умник, бля. Дядь Михась, иди сюда. Не артачься, сказал. Вот так. Все, что ли? Мужики, краснея и отводя глаза, выстроились 3-м строем. Ну, другое дело. Жихарев, бери остающихся. Разбирайте, что привез. Ночью продолжаем страйбатиться и нычкарить. Нычкарить и страйбатиться — термины подготовки к очаговой обороне. Производная от слов «строительный батальон» и «нычка», то есть «тайник». Здесь строительство долговременных огневых точек, сооружение баррикад, закладка бойниц, соединение подвалов, связывающие опорные пункты, подземные ходы, пробитие межэтажных перекрытий для эвакуации снайперов, гранатометчиков и расчетов ТУР, создание тайников и мини-складов оружия, боеприпасов, продовольствия и так тому подобные подготовительные работы. Сегодня помогаем саперам и тарим привезенные граники по базам сектора. Остальные в этой Ниве, я указал рукой через плечо, капитан Бурсаков, звать Андрей Петрович. По очереди подходите, записывайтесь, сообщаете ему пункт назначения, куда вам надо, то бишь. Следом получаете у него свой маршрут, пропуски и денежное пособие. Ставбур, тупо подели кассу и раздай всем поровну. Только отъезжающим нас не считать. Объявишь всем, сколько выходит на рыло. Я потом проверю, понял? Женя преданно и на всякий случай виновато кивнул. Кабиняка, иди сюда. Бугай, ко мне. Когда подошли, отвел их чуток в сторонку и, понизив голос, выложил напрямик. Василий Степанович, забирай мой джип, мне он больше без надобности. И еще прошу, возьми с собой Миколу. Только тебе могу пацана доверить. Присмотри вместо деда. У тебя под осколом все равно такая орава, что считай целый строевой взвод. Один рот. Да о чем ты, Аркадьевич? Все будет хорошо. За сына парнишка будет. Микола? Га. Ты не гакай, дитинка. Шутя ткнул его кулаком в броник на пузе. Ось Василию Степановичу. Він буде тобі шо батька. Він гарний. Ти сам бачив та пам'ятаєш. Бувай здоров, синку. Хай тобі щастить. Обняв розтроганого парнішку, потім свого сідоусого підполковника. Давайте, собирайтесь, мужики, по світлу пока. Повернувся к притихшим остаткам отряда. Леха, вигрузи шмотки із джипа, машина уїжджает. Тут третий раз за день в нагрудном кармане мелкой дрожью стыдливой женской радости забилась мобилка. Бутыль ставлю, Алена. Так и есть. Ну, кранты. Пошла на характер. Теперь будет набирать, пока я трубу не возьму. Отошел, сел в тенек под стеночку. Да, солнце. Можешь говорить? Угу. Что у тебя, мамсик? Просто звоню. Как дела узнать? Все нормально? Было бы иначе, ты бы первая узнала. Типун тебе на язык. Уже. Я вернулась. Откуда? Папс, не тормози. Я к малой в Воронеж ездила и домой к своим заскочила. Да, точно, прости. Как она? Хорошо. На каникулы обещает приехать. Такая взрослая. Ночевала в общежитии. Легли, чувствую, принюхивается ко мне. Спрашиваю, что, пропотела, да? А она мне отвечает. Какая ты дурочка, от тебя мамкой пахнет. А я чувствую, отошла от меня. Уже выросла моя красавица. Хм. Просила тебе не говорить. У нее мальчик появился. Кто? Студент физмата. Зовут Илья. На 2 курса старше. Не нахвалится. Ботан? Что? Ничего. Они уже? В смысле? В прямом. Что спрашиваешь? Не кричи на меня. Откуда я знаю? Извини. На себя злюсь. Скоро внуки пойдут. А я тут, как последний мудак, весь в говне и паутине. Возвращайся. Не могу, солнышко, прости. Передают, будут город штурмовать. Пусть штурмуют, я не в Луганске. Хочешь, я приеду? Нет. На день. В Краснодон и обратно. Даже не думай. Что у тебя вообще? Мамсик, давай позже, у меня совещание идет. Не дожидаясь ответа, отбил связь. Надо бы тебя, Аленушка, начать заранее свыкаться со статусом вдовы. На 8-е сутки боев я почувствовал еще немного и просто сойду с ума. Время тупо зависло. Голова расплавленным оловом налита. Перед глазами постоянно оранжево-зеленые масляные завитушки в глицерине довоенного светильника. Если бы не проклятая техника, то и дням бы счет потерял. Месиво вокруг идет несусветное. Шаримся по всем топкам юго-восточной линии обороны. Воропаев, сучара одноглазая, кидает нас из одной сраки в другую. Причем исключительно туда, где жарят во все дыры. Еще и ржет гондон. Говорит, фаши как слышат по связи твои позывные, так сразу срутся. То, что сами мы как из жопы достатые, никого не вставляет. Нам везет. Не считая 3 раненых, пока тьфу-тьфу. Чапу только жалко. Точно мой кандагарец без правой руки останется. Предпоследний братишка. Рядом Барек Никольский сидит. Он последний. Вот и вся афганская гвардия. Старого и Прокопа, как ни упирались, я заранее отправил по домам. Вот потому и уворачиваемся, что 20 нас всего. Сейчас и того меньше. Какой с меня в жопу комбат по-хорошему? Была бы 1000 бойцов, положил бы всех. Сегодня, кажется, доигрались в везунчика. Попали под раздачу. Если ничего не произойдет, соровцы нас точно здесь живьем под асфальт закатают. Объединенные силы бесятся, но пока сделать ничего не могут. Мы кротами зарылись на линии гостиница «Турист» автобаза УВД «Острая могила». И из последних сил, вцепившись обломками зубов в плавящийся бетон подвалов и развалин бывшего Вауша, стоим с упорством защитников Брестской крепости у последних рубежей прикрытия трассы Краснодон-Российская граница. Вауш – высшее авиационное училище штурманов. Видимо, исходя из умозаключения Деркулова, больше обосрать уже невозможно. Нельсон, скотина, вдобавок повесил на меня заложников. На дальних подступах у коттеджей поселка Видное его пластуны хапнули съемочную группу тбилисского ТВ с аккредитацией Объединенных сил. Водилу из военных грохнули на глазах у телевизионщиков. Южной прыти наверняка поубавить. Что там Коля себе надумал, не знаю. Только решил он до поры придержать троих присмиревших в геноцвале у меня в группе. Ну и по закону подлости, со здрасте напоролись несчастные телевизионщики на жихаря. Только по нам с утреца отработали установки залпового огня, гаубицы и еще непонятно какая хрень. Только по подвалам, продираясь через завалы, вернулись на позиции. Тут, пользуясь затишьем, приметается воропаевский порученец с этими тремя придурками, их камерами и прочей ТВ-рухлядью. В это время на свет Божий выползает белый как лунь, пересыпанный цементно-алебастровой пылью, что тот мельник мукой жихарь. Молча кидает взгляд на прижухшую стайку телевизионщиков, отворачивает рожу, расстегивает мотню и ссыт себе в ладошку. Наполнив немалую лохань своей грабалки, всполаскивает запорошенную морду, дует снова, опять умывается, и с третьего омовения, прихватив, расчесывая пятерней еще и темный ежик коротко стриженных волос, спрашивает: «Что за носороги?» «Приказ командира корпуса, задержанных до выяснения, под вашу охрану». Моложавый майор, оттараторив текст, шустро развернулся и, кивнув своим бойцам, удовлетворенно потрусил в сторону перекрестка Гастелло и Южно-Радиальный. «Миссия исполнена, теперь вы ебитесь». Завели невольных гостей вниз, стали беседовать. Я в этом цирке не участвовал, сидел, мультики снимал. Через 5 минут договорились до бессмертного «маленький, но гордый птичка». «Вы, ребята, нюхнув либерастической демократии, совсем белины объелись, что ли? Нашли, где и с кем?» Юра, сверху вниз, наклонив голову, словно ворона в мерзлую кость, заглянул в очи собеседника и выдал: «А, вот она значится как! Ну тогда, ноги в руки, возвращайтесь в свою маленькую, но гордую страну! Дружно задирайте клювы в небо и дрочите друг другу свои крошечные, но гордые писюны». Те, с трудом переваривая оскорбление, заткнулись. Но поздно. Загодя надо мозгами шевелить, взводный уже завелся. «Как вы заебали со своим национализмом, падлы! Все дружно! Вы, кавказеры черножопые, урюки Бабайстана, балтийские чухонцы, кишиневские мамалыжники, крымские зверьки наши, окраинские пидоры мокрожопые, все национально озабоченные подпевалы Забугорья. Сколько еще от вас крови будет? Сколько еще? Только нам одним ничего ни от кого не надо, кроме как умирать на ваших мелочных войнах. На всех кладбищах Союза офицерские кости без имен и крестов. Зато потом, отвоевав, приезжаете толпой попсовых уродов, звезды голубого экрана, нахуй никому не нужные, с чудовищным акцентом, коверковые слова, рассказываете взахлеб, как здорово рубить капусту в Москве, лапать наших баб и жрать водку. И при этом, шалавы, искренне и праведно до корчи ненавидите русских. Мы вас трогали, уебки? Звали сюда?» Юра делает решительный шаг к самому рослому телевизионщику. «Я маму твою ебал, понял, чурек?» Тот неожиданно, совсем не свойственно для гортанно гордого джигита, по бабье высоко, подорванно вскрикивает, стоящий позади всех телеоператор и, держась за правую ягодицу, в один прыжок заскакивает мгновенно сгрудившуюся перепуганную воробьиную стайку. «Проба пера», — провозглашает вынырнувший с тыла Гридницкий. «Тоже хочу в журналисты». В заведенной за ногу руке прячется закопченное на костерке лезвие ножа, бритвой наверх. Лицо побелевшее, узловатыми комками пошло. Плотно сжатых гипсовых губ не видно. Глазные яблоки слились цветом с белками. В следующий раз пыранет уже не по-детски. И не в смуглую попку. Она сквозь глотку распахнет. Совсем не на полшишечки. Остальные пацаны тоже набычились. Ох, покромсают сейчас коллег. «Откатили назад! Быстро! Отъебались от них, сказал! Заняться нечем! Юра, остынь! Леха, ко мне! Ильяс, задержанные в твои расчеты, под личную ответственность. Ну, что я сказал? Вовремя. По улице Оборонной слышится лязг гусениц. Продолжаем концерт по заявкам международной общественности. День 10. Держимся на честном слове. Комрады выкатили все, что есть, и тупо лупят в подвалы руин масштабной предвоенной новостройки прямой наводкой. Хвала небу, что хотя мы добровольческой пехоты тут нет, одни крепаки. Но зато какими толпами! Минометчики Штейнберга свалили вчера с остатками уцелевшей батареи. Петя приказ на отход еще 2 дня назад дал. Да вот уперлись мужики, на нас глядя, до последней мины стояли. Мы шустрыми землеройками курсируем по дымящейся развалинам до полуразваленным подвалам от одной заложенной бетонными блоками и мешками с песком бойницы импровизированного ДОТа до другой. ДОТ – долговременная огневая точка. По уцелевшим пока крышам и верхним этажам гостиницы, когда-то жилой девятиэтажки и остовов так и недостроенного квартала «Новый город», мартышками скачут мои снайперы и корнетовцы. Ильяс командует расчетами ПТУР. Максим Шкуратов, с намертво прикрепленной к Кузнецовым погремухой Малюта, вместе с Денисом Коваленко превратили район Острой Могилы в кладбище Соровской бронетехники. Переименовывать потом придется. Антошины ухольщики ведут свой счет. Тройка Гирмана бьет редко, но метко. Хотя и оглушены конкретно, тяжелее всех от барабанных перепонок у пацанов, видимо, одно название осталось. Мы приказ на отход получили 2 дня назад, но отойти не можем физически, полностью окружены. И объединенные силы свалили бы с радостью, но тоже не могут, свои расклады. И мы, и они заложники этой бойни. Напомнила чем-то афганскую юность. Подобное я в своей жизни уже проходил, правда в иной роли, в роли фашика. Зарывшись в грязный снег носом, между валами лежит бродя. Из-под живота, смешавшись с раскисшей кизячной грязью, набежала добрячая лужа. Бушлат на пояснице вздыблен пучком вылезшей белой ваты. Блестки красного внутри придают ей сходство с каким-то цветком. Словно прощаясь, распустилась огромная коробочка пурпурно-белого хлопка на спине нашего пулеметчика. Последний букет в жизни длиной в 19 лет. Через полгода после бродяных похорон умрет не пережившая смерть сына мать. Отец сопьется и, по словам его витебских земляков, пропадет с концами на очередной непонятно какой шабашке. Нам, правда, сейчас не об убитом пацане надо думать горевать, а смотреть, как бы самим отсюда ноги унести. Вляпались, нечего сказать. Влезли по самое не балуй. Ведь я же, дурака кусок, с жопой чуял, что неспроста этот гребаный кишлачишка так затих, так прижух еще до нашего появления. Нет, надо доверять собственной чуйке. Взводный тоже что-то уловил, но теперь уж точно не расскажет. Пока жив, но это последние потуги молодого здорового организма. Пуля, явно 5,45, прошив голову насквозь и нашинковав мозги в форшмак, как-то умудрилась не задеть жизненно важные центры. По-любому не дотянуть мужику до вертушки. Не выжить. Да и смысл выкарабкиваться. Чтоб потом всю жизнь в коляске досиживать, прорастать овощем, рвя в клочья матери на сердце. Она для этого его тут ушкала, растила, да в училище отправляла. Чтобы любоваться, как он под себя ходит и слюни бульбами пускает. Да нет уж. Пусть лучше героем похоронят. Как икону на уголок тумбочки напротив выпускной фотографии открытую коробочку боевого красного знамени поставит перед глазами, чтоб всегда. Матушка после него еще 10 лет протянет. Правда, почернеет вся, сожмется. Буду ездить к нему домой потом. 10, наверное, навещу старушку. И каждый приезд словно самого в могилу опускают. Третий наш Папандопола сидит у дальней клуни. Судя по обилию катышков овечьего говна, овен. Бедро прошито насквозь. Кость, как впоследствии выяснится, в труху. Нога соплей болтается. Всю жизнь с третьей группой и инвалидной палочкой не расставаться хмелику. Родина щедро отоварит героя. За вовремя брошенную в окно Эвку боевую медаль даст и однокомнатную квартиру в спальнике Салтовки. Эвка, граната F1, Салтовка, район в Харькове. Это потери. Приобретено же за них не густо. Круговая оборона в раскинувшейся в центре кишлака байской усадьбе. Можно возгордиться, что прорвались в середину духовских позиций, но сей факт как-то не особо вдохновляет. Потому что теперь воины Аллаха звездячат нас, что тех проклятые исламом свиней с трех сторон. Начиналось все тихо и спокойно. Если бы не гаденькое предчувствие с утра, вообще не операция, а бодрящая зимняя прогулка за свежей бараниной. Вышли навстречу колонне. Доползли бронегруппой до точки Артенджелау. Артенджелау, названная по ближайшему населенному пункту, одна из опорных точек на дороге Файзабад-Кишим, жизненной магистрали, военной части, полевая почта 89-933, дислоцировавшейся в провинции Бадахшан. Встали. В преддверии скорого возвращения командование решило погонять духов. И правильно решило. Лучше загодя, пока налегке, чем после, когда машины на холке тяжкими путами висят. Выскочили веером батальона в разных направлениях. Затем спешились и пошли. Один кишлак за другим. Особо на уши не ставили, правда. Но страху нагнали, как положено. Пока в очередном, насквозь провонявшим прокисшим айраном и дымом сушеного солома и помета, безымянном кишлачишке нас не встретили. Подразделение своими взводами вошло в селение с двух параллельных направлений. Первый взвод, прикрывая, сидел на хребте сверху. К изящной лепешке, прилепившейся к подъему хребта кишлак, напоминал сверху скорее отпечатанный в заснеженной грязи протектор, нежели место жизни людей. Ротный, шедший левее вместе со вторым взводом, успел проскочить до мечети, когда дозорный бродя вышиб ногой эту злополучную калитку. Из окна в глубине двора оглушительно рыгнуло оранжево-желтым, и размашисто отшвырнув тяжелый ПК, наш пулеметчик, крутанувшись в воздухе, грузно рухнул лицом в снег. Время, словно замерев на неуловимое мгновение, позволило мне краем глаза заметить ныряющий назад в темноту проема нос тупорылого бура. Бур – английская магазинная винтовка Ле Инфилд, 7,71 мм. С верхних окон полутораэтажного дома ударило несколько калашей. Взводный успел кинуть нас в боковой проход и опрокинулся на спину с дырой у среза волос. Если бы не граната Валерки Хмелько, то и остальные 12 бойцов 3-го мотострелкового с хрустом бы вытянулись в замысловатых позах, встряв окостенелыми восковыми лицами, смешанный с кровью снег Бадахшана. Не думаю, что духи, заблаговременно подготовив засаду, целенаправленно ждали прихода Шурави. С 83-го массированным БШУ, артиллерии и авиации мы отучили правоверных упираться в собственных поселках. Если бы они действительно нас ждали, то никогда уже не вспоминать мне то Артенджелауское Рубилово. Скорее всего, они просто не успели уйти. А когда заметили нашу броню, было поздно. Первый взвод, оседлав возвышенность и периметра, блокировал пути отступления. Схема обороны на случай внезапного попадалова у бабаев, конечно же, была. Понятно, что цель любого наезда, хоть нашего шмона, хоть делегация от конкурирующей группировки, дом местного полевого командира-духовного лидера общины. Шмон – повальный обыск населенного пункта, одна из основных методик устрашения коренного населения в годы войны в Афганистане. Вот они и подготовились. В угловых домах по краям треугольника создали укрепленные точки, а в самой усадьбе оставили в виде приманки крошечную засаду из двух человек. Теперь они, вон где валяются, порубанные да посеченные Валеркиной гранатой, смердят у входа. Ротный ничем нам помочь не может. Ну хоть ляг в полный рост, технически невозможно 15 бойцами взять штурмом сразу два укрепленных многоуровневых строения, откуда тебя крест-накрест рвут кинжальным огнем два десятка душариков. Мы сами, считая каждый патрон, скупо отгавкиваемся на любое проявление вражеской активности. И в десятый раз, срывая глотки, пытаемся выяснить, сколько же и кому, ёб вашу мать, надо передать гранат. В остальное время из обрывочных воспоминаний детства, по кусочкам, словно мозаику, пыжимся собрать в башке хотя бы одну целую молитву. Нашим БМПшкам на бугор не забраться, и издали бить некуда, склон закрывает. Самое близкое к нам разведрота, как позже узнаем, сама в глубокой жопе за 30 километров от нас. Остальные роты батальона доберутся сюда лишь к утру. Что духи умеют вытворять с пленными и телами убитых, видел каждый. Аут. Правоверные, словно по коридорам, проскакивают сквозь дувалы из одной усадьбы в другую. Внезапно переносят массированный огонь со второго взвода на нас. Как все логичное и действенное в этом мире, до безобразия просто. Надо лишь заблаговременно пробить в перегородках и стенах, скрещенных с сараями заборов, овальные дыры. Теперь нам кажется, что у них здесь не меньше полусотни штыков. Двое убитых и раненый. У меня до двое задетых уродного в первые минуты боя сломали нас морально. Мы уже не хотим побеждать. Мы хотим уйти. Это все. Конец. В норме солдат, конечно же, хочет выжить. Но это не крайняя задача. Основа основ – победить. Пусть даже любой ценой. Если каждый выигрывает свой собственный бой, то армией, все вместе, мы побеждаем в сражении и в самой войне. Но только не здесь. Тут нет фронта, да и противника как такового тоже нет. Он призрак, сгустившийся до огненного плевка клок темноты, который, ударив в живот жгущей болью, тут же опять растворяется в предрассветных сумерках. Да и не за что нам тут стоять насмерть. Отцы-командиры так и не удосужились нам внятно объяснить, за что мы идем под афганскую газонокосилку. Единственное, за что можно упереться, так это за Бродю. Да за летеху нашего, на 3 года всего меня старше. За Виталю, подорвавшегося вместе с Мурманом месяц назад. Да за Тахира, снятого снайпером под Джармом. Вот за наших, за пацанов, мы вас, твари, теперь назло всему. Даже слезам собственных матерей хрен отсюда по добру выпустим. И в самом кишлаке камня на камне не оставим. Что не сожжем, взорвем. Сроем, в щепу порубим. Из домашней скотины одних блох оставим. Даже хозяйский сортир, единственный туалет, который я видел в афганских кишлаках, и тот 300-граммовыми тротиловыми шашками саперы чуть позже Байконуром в небо запустят. Воины Аллаха тоже чуток успокоились. Начали они не отнять хорошо, да вот тоже увязли. Прошелся по своим бойцам, переговорил с каждым. Ничего тут никому не обломится на халяву. Звезду героя с неба рвать не намерены. Но и смиренно идти под топор тоже никто не собирается. Гранаты есть, патронов тоже пока хватает. Молодых всех вниз, на последний рубеж. Дедов на верхние уровни. Огонь только одиночными. Куда бы увалиться со своей снайперкой поглубже? Да хоть вот за этот угол. Перед проломом в стене, в дальнем конце коридора, побитой крысой заползти, высунуть длинный ствол и пасти любую падаль, рискнувшую проскочить перед окнами второго этажа дома Муллы. Когда еще они повторно влепят сюда с РПГ? Да и приметы. По 2 раза в одну дыру. Опять же. К ночи перестали бить из автоматов. Один неприкосновенный запас остался на случай штурма. По неполному магазину на брата. Нормально более-менее только на 2 пулеметах. Да и то лишь потому, что бабаи высунуться не дают. На 3 снайперки, боеприпасов в вагон. Только толку нам от СВД, если духи на рывок решатся. Гранников у нас, само собой, нет. Хотя здесь они очень бы даже не помешали. И хрен с тем, что только кумулятивные гранаты стоят на вооружении. Подствольников маловато. Да и воги насчет. АГС остался на броне. Но нам он и бесплатно не нужен. Лучше бы ножей родное командование подбросило. Если дойдет до свалки, поплачем без них. Эх, жаль, что не положен советскому срочнику боевой нож. И правильно, что не положен. Выдай Ширялова, научи врагов кромсать, греха не оберешься. Вернется с приобретенными навыками такой вот резчик по чурбанам на гражданку. Что с ним дальше делать? Зверинец для него строить всесоюзный, что ли? Нет. Пусть лучше духи часть покромсают. Наши бабы новых солдатиков нарожают. Все одно великая космическая держава до самого своего падения так и не научилась гондоны делать. Ротный все время на связи. Поддерживает залетчика-сержанта, вдруг ставшего целым командиром взвода. После еще и к медали представят, решительно махнув на все былые грозные обещания. В полночь правоверные разок прокололись. Начав отход, шумнули. Выждали бы ближе к утру, ушли бы без потерь. Это нам некуда, со всех сторон обложены. А у них же только редкий блок первого взвода, доротный со своими пацанами с одной стороны. Видимо, боялись подкрепления и не смогли высчитать время подхода основных сил. Пошли слишком рано, у нас еще оставалась пиротехника. Первого косой пулеметной очередью с перепугу упорол Дьяченко. Второй, суперпризом и единственным оправданием за все случившееся, достается мне. В мерцающем свете осветительных ракет с 5-10 метров, да и подсвеченную сетку четырехкратного ПСО, перетянутая крест-накрест кожаными лентами патронташа и убегающая вдоль улицы спина, кажется огромным андреевским флагом. Промахнуться невозможно, и я с мстительным, тягучим наслаждением, с оттягом всадил между лопатками первый финик. Следом, боясь упустить везуху, добавил еще несколько в неподвижно распростертую фигуру, скосо подлобленной под руку дубиноподобной винтовкой. Может, я сам себе все это придумал, но потом совершенно честно и свято уверовал на всю оставшуюся в то, что это тот самый бур, Бродинский. ПСО, прицел снайперский, оптический. День 12. Мы толком-то уже и не сражаемся. Тупо прячемся и редко-редко огрызаемся огнем. Наших вокруг практически никого не осталось. Все уже отошли. Одни мы до сих пор никак выскочить не можем. Хорошо хотя бы, что раненых своих вынесли. До пункта сбора поселка Николаевка всего 12 километров. До Вишневого Дола в половину меньше. И никак. Между нами и заветным пересохшим Луганчиком вся мощь объединенных сил. Комрады просто поскозились. Приволокли какой-то страшный, огромный, хуже танка бронированный бульдозер. Взорвали наш фундамент основной баррикады на Краснодонской трассе, служившей до начала штурма памятником героям Великой Отечественной Т-34. Невзирая на мины, сгребли все бетонные блоки наших загородей, а у меня, как назло, ни одного заряда Наптуры. Разок, оставшийся в одиночестве Боря Яковлевич, врезал по бульдозеру с 29-го. Но граната вампира лишь на вылет прожгла и так изрядно подряпанную подрывами лопату. Вообще с обеспечением последнюю неделю совсем глухо. Из граников 1,27. Крупнокалиберных осталось патронов 20. Боеприпасы на стрелковое тоже не на счет. Надо уходить. Если не сейчас, то ляжем без вариантов. За последние дни погибло двое снайперов Кузнецова. Из новеньких пацанята практически не знал. Еще двоих мышат с интервалом в ночь изрядно посекло осколками. Леха на пару с командиром остался куковать. Гирман тоже в одиночестве. Вчера отправили последнего бойца с дыркой в плечевом суставе. Ну там норма. Сам, своими ножками скособочившись, ушел с последним медицинским караваном. Тяжело контузило Дэнова напарника. Теперь на два корнета 0 зарядов, 2 оператора-наводчика и 1 шерп. Остальные относительно целы. Оглушены, конечно, не раз и не два. Царапины, подряпины у всех. Но кого этим сейчас удивишь? Последний рубеж обороны, 11 измученных, отупевших, измочаленных двухнедельными боями, практически безоружных призраков на бескрайних просторах серой пустыни с одинокими остовами бетонных ульев. Добро пожаловать в преисподнюю, комрады. Вы ведь этого хотели. Соровцы, расчистив очередной проход, явно опять что-то затевают. Рассыпали веерной цепью снайпера в 300 метрах и час уже урчат моторами. Выманивают, не иначе. В оптику видно, как разворачиваются бронетранспортеры. О, танк появился. Словно средневековый рыцарь, весь в квадратных чешуйках навесной брони, вперед, поводя стальным хоботом, опасливо выползает ЧЗ. Непропорционально хлипенький пулемет над люком башни зорко поглядывает на наши серые терриконы. Иди, иди сюда, маленький, мы тебе баиньки уложим. Никольский, борюсь, хватай таволгу и ползком к саламу. Все, Концентрируемся у столовки и по сигналу рывком на Вергунку. Передай Ильясу, что как планировалось. На отстойники не пойдем. Там уже фашики дрочатся. Понял? Усек, командир. Вперед! Повернул голову к Антоше. Ты какого хера здесь забыл? Схватил винтовку и следом. Только магазинов пару оставь. Быстро! Поискал глазами Жихаря. Поддержишь спринтеров? Да не, командир. Илюха сам разберется. Там еще твои любимые телевизионщики. Не, мне туда нельзя. Да, Лех? Грядницкий, выпасая в мой бинокль комрадов, ничего не ответил. Лишь неопределенно передернул плечами. Ну что ж, пора. Давай, Юр, выходи на связь. Начинаем. Начали, но не мы. Как почувствовав, или скорее заметив, чье-то неосторожное движение, Чезета рубанула в полуподвальный угол бывшего торгового центра. Следом туда же ударила пяток скорострельных пушек легкой брони. Через полминуты танк контрольным заходом упорол еще разок. Блять, прямо по позициям группы. Мне с краю восьмого этажа башни отчетливо было видно, как поплыли бетонные плиты перекрытия подвала. Салимулин ранен, Никольский. Черт возьми, ничего не слышу. Взводный один, пылая мрачным пламенем обращенных к самому себя глаз, напряженно вслушивается в треск 148-й. Уже не до конспирации, судя по всему. Пошла игра открытым текстом. Да, Боря ранен. Малюта. Еби вас в рот! Возвышается до крика старший лейтенант. Что еще? Понял. Он разворачивается ко мне. Ильяс, Борек, Малюта. Есть контуженные. Заложников тоже накрыло, но там никто не смотрел. Он выжидательно смотрел на меня. Что мне ему приказать? Умри, но вытащи. Есть другие варианты. Жихарь, забирай Леху, станцию и вперед. Всех вывести. Если невозможно, бросай грузин. Наших, кого можно спасти, надо вытаскивать. Надо, Юр. Вперед. Может, гридню все ж тебе оставить? Он не собака, брат. Выводи пацанов. Удачи, Кириллыч. И тебе, брат. Поднял оставленный мне кончар, 2 магазина, 10 патронов. Не густо. Балансируя и перепрыгивая по блокам разрушенных лестничных пролетов, спустился на 3 этажа ниже. Прополз вдоль и очень аккуратно высунул нос в проем коридора. Следом, по кусочкам, за угол несущей стены выдвинул винтовку. Через 8 метров от меня в противоположной стене зияет проем, через который еще через одну комнату открывается угловатая дыра, пробитой снарядом внешней стеновой плиты. Будем надеяться, что вырванная из бетона арматура, торчащая сейчас во все стороны растопыренными паучьими пальцами кукольной ведьмы, не зацепит пулю. Но не может же быть такая тотальная непруха. Что происходит у наших, мне не видно. Связи тоже нет. Зато комрады совсем в жопе не ковыряются. Вплотную подошли к остову центра. Впереди бульдозер. За его подряпанным ковшом гипопотамом за березкой пытается спрятаться танк. С краев идут 4 БТРа. 2 БМП замыкают цепи по краям. Позади всех, по уму, как Чапай учил, командирская штабная машина. Но это еще не самое страшное. Между и позади брони сгрудилась до роты мазепанцев. В мощный прицел видны жухло-желтые вилы, вышитые на их шевронах. Камуфлированные рукава закатаны. Натовские каски низко натянуты на сурово насупленные шнапаки. Ну прям эсэсовцы, ёб их мать, да и только. Давайте, падлы, отрабатывайте свои серебряники. Сейчас, когда идет до дела, парочку порву. Никакой доктор, даже 3-жды европейский, не заштопает. А внизу раздались заполошные крики. Повел длинным стволом. Из невидимого мне провала показалась рука с голубым миротворческим флагом и белыми буквами. Следом с окровавленной головой показался здоровячок-телевизионщик. В сильную оптику видно, что у него, словно актера театра Кабуки, на совершенно белом лице горят губы с красными потеками. Сверху кармином сияют щедро окровавленные волосы. Грузин в полубессознательном состоянии, телепается всем корпусом, паралично размахивая окостенелой рукой с флагом, спотыкаясь и ударяя себя по ногам, тащит какой-то аппарат с тянущимся за ним на проводе микрофоном. На скособоченном голубом бронежилете, спереди и сзади, спасительные надписи «Пресс». Следом из подвала выныривает второй. Тоже рослый детина. Не понял. Там же мелкие все. Блять, жихарь, сучара, что ты творишь? Напялив на лоб голубую каску и журналистский броник, подталкивая телевизионщика в спину камерой, следом сутулится мой взводный. В правой руке по земле тащится огромный баул съемочной группы с неизменной белой надписью «Пресс» по яркому темно-голубому фону. Что за хрень? Из-за машин выскакивает несколько радостных харь. Ну понятно, счастье-то какое привалило. Героически, с боем, спасли, нет, даже не так. Вырвали из окровавленных лап донбассярского зверья съемочную группу Дружественной Республики. Медаль Конгресса отхватит кто-то из командиров, не иначе. Присмотревшись, замечаю, что из прорехи баула свисает знакомая широкая лямка с наплечными подушками. Йо! Это же бугаевский рюкзак, наследство Денатуратыча. Весь наш запас мин, сосредоточенных зарядов и взрывчатки. Блять, Юра, не надо! Пожалуйста, брат! Нет! Нет! Щелкнув предохранителем, всаживаю разрывную в метре перед ногами. Пофиг. Комрадская броня поднимает стволы. Сейчас глянут на дисплей контрснайперских пеленгаторов и порвут, что грелку, мою позицию вместе с остатками пятого этажа. Юра, не останавливаясь и не моргнув на мой сигнал, успевает дотолкать несчастного геноцваля до Чизеты, поддернув всем корпусом с размаху, бросает сумку под танковую башню и тонет в оглушительном черном разрыве. В уши бьет рвущий череп тишиной. На месте танка, растягиваясь вширь, заклубилась буро пепельная, тут же закрывшая обзор до третьего этажа, тяжелое облако. Все замерло. В голове через мгновение вибрирующе взорвался миллионноголосый хор черноморских цикад. Крепаки куда-то запропастились. Смыло, видать, взрывной волной. Остальные машины поникли длинными носами. Что на месте танка и ближайшей к нему АМВшки не видно. Через пару минут, не меньше, открывается верхний люк, стоящий позади всех КШМ. Оттуда вначале высовывается по грудь, а потом садится жопой на край брони молодой белесый офицер. Стягивает с головы шлемофон. Глаза ошарашенные, потерянные. Я тебя понимаю. Обождь. Сейчас они у тебя не такие станут. Округлим сейчас до предела, зеночки подслеповатые. Тщательно прицеливаюсь и всаживаю тяжелую бронебойно-зажигательную прямо в центр грудины. Угадай с трех раз, чучмек. Поможет ли тебе пиндосский броник? Офицера, швырнув назад, крепко ударяет о раскрытый люк, и он, на резинке собственной шеи, по кругу мотнув мгновенно обессилевшей головой, зомбочкой валится на бок. Рассматривать результаты я не стал. Отскочив от угла, прометнулся в конец коридора, выскочил в бывшую подсобку с обрушенной стеной тыльной стороны здания и, на ходу выдернув из-за пояса брезентовые рукавицы, съехал вниз по тросу на кучу битого щебня. Над головой, вырывая из стен бетонные слезы, загрохотали разрывы автоматических пушек. Уже не важно. Теперь хоть за подлецо срезайте башню. Мне одного взгляда сверху вниз хватило, чтобы увидеть уходящую межразвалин группу с тремя кевларовыми носилками на руках. Перехватив тяжелый кончар, потрусил догонять. Прощай, Луганск. Как я тебя, блядь, ненавижу.